Киеве в 68-м году, когда «Динамовцы» шли в лидерах, проигрываем у них на поле 1-2. Последние минуты идут, я пас выдаю Гене Шалимову. Такой, что и делать нечего, забивай, и никаких. Только в створ ворот попади, а он не попадает. И время истекает, проиграли. В раздевалку приходим, Гена, бутсы, опал, и в слезы все, бросаю футбол. Я тоже огорчен, но вижу, в каком он состоянии, и ничего не остается, утешаю. Еще раз сердился на него, не за ошибку, а за эти слезы. Перестань, говорю, что за дела? Со мной, что ли, такого не было? Какие я мячи не забивал, ты посмотрел. Из таких положений лучше и не бывает. Других все-таки легче утешать, чем самому себя оправдывать. Я ведь и после случая с «Локомотивом» в сезон 55-го еще не раз бил пенальти. И опять случалось неудачно, и снова зарекался. А иногда ничего получалось, и с 11-метрового. Например, с ЦСКА в 68-м году играли, я пенальти неплохо пробил. Но это уже как бы во второй моей жизни в футболе произошло. 2 мая 1956 года на стадионе «Динамо» в Москве матчем торпедовцев со «Спартаком» завершился, как стало ясно чуть позже, некий важный цикл зрительского восприятия футбола. В том же летнем сезоне к первой «Спартакиаде народов» СССР в столице открылся огромный стадион в Лужниках, ныне главный, центральный и обжитой. Динамовское поле, с которым связан весь послевоенный футбол, ничуть не утратило своего значения, арены привычной и престижной, но поле это перестало быть единственным. Широким экраном, премьерным экраном большого футбола стали Лужники. Знатоки, по-прежнему предпочитающие футбол с трибун футболу по телевизору, обязаны были вносить точные определенные коррективы в предстоящее восприятие игры в зависимости от амфитеатра, старого или нового стадионов, где занимали они свое место. Разумеется, для тренированного глаза такие коррективы скоро не составили труда, и адаптации в Петровском парке, после того, как смотрел футбол на берегу Москвы-реки или на берегу Москвы-реки после футбола в Петровском парке, не отнимало у завсегдатая много времени. Тем не менее, что-то кончилось и что-то начиналось после 2 мая 1956 года. Дальнейшие события это, в общем, подтвердили. Эдуард Стрельцов был одним из виновников начинавшегося. И он же, больше других, как оказалось, оставался связанным с тем, что прошло, но не стало подвластным забвению. Команды играли тогда с 5 форвардами. Вся спартаковская линия атаки, считавшаяся лучшей в стране, состояла из игроков сборной. С торпедовской стороны на места в этой же линии олимпийской команды претендовали 2 таланта — Иванов и Стрельцов. Матч свел таким образом в поединке всех сильнейших форвардов страны. Но 2 против 5. Арифметика оказалась ни при чем. Торпедовское нападение превзошло в тот день спартаковское, счет был 2-0 в пользу торпеда. Стрельцов столько сказал тем матчам о своих возможностях, что игру его 2 мая мало назвать выдающейся. Игру Стрельцова против «Спартака» следует считать программной. Торпедовский центр-форвард задал тон всему футбольному сезону, закончившемуся глубокой осенью олимпийской победой советской сборной в Мельбурне. В майском номере «Огонька» обозреватель Юрий Ваньят, выражающий официальную точку зрения, рецензируя матч между «Спартаком» и «Торпедо», размышляет о лучших центр-форвардах нашего футбола вообще, начиная с довоенных времен. Материал известного обозревателя проиллюстрирован следующими фотографиями. Момент игры 2 мая. Стрельцов терзает спартаковскую защиту, которую, кстати, тоже составляют кандидаты в сборную. И далее отдельные изображения Всеволода Боброва, Григория Федотова, Никиты Симоняна и Эдуарда Стрельцова, только что завершившего атаку ударом под верхнюю перекладину ворот. Суммируя свои впечатления от матча, открывшего олимпийский сезон в Москве, Ваньят пишет: «Душою этого торпедовского, то есть нападения, и был Эдуард Стрельцов. Может быть, впервые после Федотова и Боброва увидели мы центр атаки во всем его блеске. Вот уж действительно был год какой-то бесконечной длины. Мы знали, главное — Мельбурн, Олимпиада. С весны прийти в лучшей своей форме к ноябрю-декабрю, началу олимпийского турнира, но беречь себя, не тратить себя в играх календаря тоже никак нельзя было. В «Торпедо» появились молодые игроки, в утверждении которых в составе мы с Кузьмой были кровно заинтересованы. В тот год Слава Митривели у нас появился. Сыграли первые свои игры Юрий Фалин, Шурик Медакин, Николай Маношин, Леха Островский. Воронин вспоминает, как они нас встречали, когда мы из Мельбурна вернулись. Он уже, оказывается, был в «Торпедо». До бронзовых медалей в чемпионате мы опять не дотянули. Хотя в первом круге торпедовцы победили не только «Спартак», чьи защитники никак не могли найти свою игру против нас с Кузьмой, но и московское «Динамо», с которым, наоборот, нам очень трудно приходилось играть из-за непробиваемости Лёвы. В тот год мы его все-таки пробили в одной игре. Но я об этом попозже расскажу, чтобы не отвлекаться от наших олимпийских дел. Играли мы в целом, конечно, хуже, чем «Спартак», ставший чемпионом, и «Динамо», занявший второе место. Особенно отстали мы от них во втором круге. Однако первые в своей жизни золотые медали мы в то лето получили на «Спартакиаде народов». Мы играли за сборную Москвы. Нас, я помню, не очень за те игры хвалили. Меня, в частности, критиковали за неточные удары по воротам. Но в список 33 лучших игроков мы с Кузьмой оба вошли. Меня даже сильнейшим центр-форвардом признали. Это уж, наверное, Олимпиаду учли. Возможно, что в «Спартакиадном турнире» я лучшей игры и не показал. Может быть, от календарных игр слегка утомился, а до Олимпиады, до второго дыхания еще далеко было. Играл я на «Спартакиаде» в хорошем настроении, раскованно. Не было сомнений, что мы выиграем турнир. В сборную Москвы те же игроки входили, какие олимпийскую команду составили. Как же тут было не победить? Но и у команд Грузии и Украины, где тбилисские и киевские «Динамовцы» выступали, неплохие составы подобрались. Поэтому большого преимущества у нас и не могло оказаться. Турнир короткий, как раз полезный для будущих олимпийцев. Соперники в том же турнире у нас были, конечно, не слабее, чем олимпийские сборные многих стран. Правда, «Динамовцы» Тбилиси и Киева не так высоко котировались, как сейчас. Тогда московские клубы лидировали. Кто бы мог подумать, что они на годы и годы уйдут с первых позиций. «Спартакиада» проходила в Лужниках, на стадионе, в строительстве которого мы, футболисты, тоже приняли участие. Стадион получился отличный, но я так и не смог полюбить его. «Динамо» уютнее, а в Лужниках поляна из-за раскинутости трибун кажется больше. Последний сбор, занявший месяц перед Олимпиадой, проводили в Ташкенте. В Мельбурн летели через Индию, сделали посадку в знакомом нам Дели, потом сутки провели в Рангуне, столице Бирмы, дальше летели над океаном, и, наконец, оказались в олимпийской деревне в двухэтажном домике. Не сомневаюсь, что про олимпийский Мельбурн можно очень занятно рассказать, не касаясь спортивных дел. Я к тому времени стал постарше и понимал, что в таких путешествиях надо серьезнее относиться к увиденному. Знал, что когда-нибудь буду вспоминать эти дни, и неудобно станет, что мало запомнил из встретившегося нам тогда в Австралии. Кто-нибудь и вздохнет, наверное, услышав мой сбивчивый невнятный рассказ. Эх, мне бы туда поехать, я бы порассказал. А этим мяч свой гонять, и ничего больше не надо. Скажет кто-нибудь вот так, и отчасти прав, конечно, будет. Но в скупых рассказах наших о странах, где мы побывали, нет ничего странного. Мы много ездим, однако не путешественники. Мы видим и не видим. Замечаем интересное, но в сознании, в памяти немного и укладывается, задерживается. Голова занята предстоящей игрой, нервы на пределе. И когда вспоминаешь тот же Мельбурн, лучше всего, оказывается, помнишь свое состояние, свои мысли перед игрой, от которых ни в какую экзотику не убежишь. Я понимаю, что Олимпиада — праздник, но для меня праздник на обратном пути начался, когда ступил на теплоход Грузия. А туда летели как стрела из лука, в цель. Иначе и не выиграли бы. Хотя объективно команда наша самая, пожалуй, сильная была из всех участвовавших в турнире. Но легких игр в Мельбурне не случалось. Даже с Индонезией, где мы на голову выше были, встречались дважды. Первыми нашими противниками оказались футболисты ФРГ. В их составе никого из тех, кто играл против нас в Москве и Ганновере. Все новые, молодые, но команда очень сильная. Сильная в основном цепкой, хорошо организованной обороной. Инициативу они нам отдали, только контратаковали. Но атакующих такая тактика в олимпийском турнире, где любая случайность может стать роковой, тоже может вымотать нервно, если у нападающих игра не пошла. С немцами-то как раз получилось, что сами они вымотались физически, ведя жесткую оборону. Я увидел вдруг, что защитник, меня опекавший, наглотался, что называется, и на какой-то момент от переутомления выключился, выпустил меня из внимания. Кричу Сальникову: «Сережа!» Но он всегда все видит. Сразу мне пас, так я забил второй гол. Выиграли 2-1, но не скажешь, что довольны остались своей игрой. А вот в следующей игре с Индонезией и случилось то, о чем я говорил. Мяч в ворота не шел и не шел. Они все в обороне, в штрафной площадке, все 11 игроков столпились. Моментов забить у нас полно, но время идет, а счет не открыт. Это даже передать трудно, что переживаешь, когда мяч при полном преимуществе игровом не идет и не идет в ворота. Как и не забивал никогда. Нападающих, самых опытных и хладнокровных, вдруг начинает лихорадить. Потом вдруг апатия, и снова спешка, хуже не придумаешь. 27 угловых ударов мы подали, и никакого эффекта. Мы и в дополнительное время не смогли забить. Хотели победить малой кровью, и сами же себе устроили нервотрепку. В повторной игре не было проблем, 4-0. Дальше полуфинал. Игра, которую потом вспоминали, чуть, может быть, реже, чем знаменитый матч с ФРГ в Москве. У болгар игры с нами в те годы обычно удавались по задуманному ими трудному, в общем, для нас, вернее, неприятному рисунку. Но для победы им не хватало чуть-чуть. Так и на Олимпиаде в Хельсинки было. Наши еле вырвали победу 2-1. И на этот раз болгары вышли настроенными на победу. Мы не ждали легкой игры, но и такого поворота, честно говоря, не предвидели. На Олимпиаде заменять игроков нельзя. У нас со сломанной ключицей остался на поле Коля Тищенко, правый защитник, и у Кузьмы травма. Ну как тут полноценно обороняться, как атаковать? А идти вперед необходимо. Счет 1-0 в пользу болгар. Колев забил, уже в добавочное время, 8 минут остается. Болгары уперлись, да и контратаковать они умеют. И главное, понимают, больше такого шанса никогда не будет, когда у противника сразу двое игроков вышли из строя. Есть, конечно, опасение, что если пойдем мы в оставшиеся минуты все вперед, нам же и забьют. А с другой стороны, чего нам терять? И так проигрываем. Наши травмированные так себя ведут, что никак не скажешь про них присутствуют. Они действуют. Про мужество Тищенко потом много писали. И ничего не добавишь. Герой, да и только. Бледный весь от боли. Больную руку здоровой придерживает, но дело свое знает. Видит, что на него болгары внимание перестали обращать. И открывается Сальников, подумал, и откатил ему мяч. Тищенко сразу же в центр выдал пас. Почему-то, вспоминая ту игру, ничего про Кузьму с поврежденным коленом не говорят. А не его бы понимание момента, вряд ли убежал тогда я с мячом от центра поля. Вот вам и гол ответный. А потом Татушин Борис при продольном пасе успел вратаря болгарского опередить на сантиметр какой-нибудь, может быть. Но достаточно оказалось, второй гол. Болгары в слезы. Никогда они так близко к цели не были, но не судьба. Нам никак нельзя было тогда проигрывать. Помню, когда в Мельбурн летели, вместе с нами в самолете оказался пятиборец. Так он начал вдруг: «Что, мол, с вами футболистами носится? Да я один 7 очков в общекомандную копилку за первое место принесу. А вы, если выиграете, что еще под большим вопросом, все вместе и тоже 7». Надо же такое сказать. Когда олимпийцев встречали во Владивостоке и после, всю дорогу до Москвы, на каждой станции люди за много километров приходили, чтобы взглянуть на футболистов. Понятно стало, что проиграем мы, как на прошлых играх, многие не считали бы Олимпиаду по-настоящему выигранной. Финальный матч тоже сложился трудно, но тут, может быть, и близость к золотым медалям немного помешала нашим. Югославы показались мне командой послабее, чем болгарская. В финале я не играл, и до сих пор не знаю, почему. Игорь Нетто мне тогда так объяснил: раз Кузьма травмирован, нет смысла разбивать спартаковскую связку Татушин и Саев. Тренером виднее. В финале центрального нападающего играл Симонян. Я уже говорил, как отношусь к Никите Палчу, но если до 56-го года я считал, что он играет лучше меня, то в Олимпийском году я себя чувствовал посильнее, чем Симонян. Ну да что теперь рассуждать? Финал он сыграл хорошо. А как бы я сыграл, не проверишь. Возвращались мы на дизель-электроходе «Грузия». 19 дней шли до Владивостока. Вот уж где повеселились от души. Чего только не придумывали в пути. Про все это тогда же и потом опять много писали в газетах и журналах, как при переходе через экватор нас по традиции окунали в бассейн, Нептуном нарядился штангист Шатов и прочее в том же роде. Познакомился я в том плавании со многими знаменитыми спортсменами, олимпийскими чемпионами. Больше всех мне Владимир Куц понравился. Отличный мужик, скромный. Держался просто, как и не он, две медали золотые выиграл. А ведь потом так и говорили, Мельбурнская олимпиада, олимпиада Куца. Веселились мы, правда, до экватора, а дальше шторма начались. Зима все же. Игры закончились 8 декабря. Многих укачало, до Владивостока лежали в лёжку. Во Владивостоке такое началось. Встречали нас как героев. Как я уже отмечал, к футболистам наиболее восторженно относились. Все хотели нас поздравить, поговорить с нами. Новый 57-й год мы встречали трижды. По-дальневосточному, по-сибирски и по-московски. На Комсомольской площади у трех вокзалов, когда поезд с олимпийцами пришел, был митинг многотысячный. И дальше сплошные торжества. Нас орденами наградили, меня и Кузьму знаком почета. Забывались существенные подробности давних матчей с его участием, плохо укладывалось в информацию, вернее, в ее стандарты, неповторимость его манеры, но раннюю славу Стрельцова помнят и подчеркнуто датируя не без намека, что в приметах того времени объяснение и взлета, и падения его. Отчасти так оно и есть, но только лишь отчасти. Не в каждом времени, в заметном, ощутимом всеми временном отрезке, так скажем, для определенности, существует талант спортивный, символизирующий что-то новое, примечательное для тех, кто занят совсем в других областях, отраслях, дисциплинах. Конечно, футбол, как мы уже говорили, приносящий популярность в укрупненной, заранее заданной популярности самого жанра, особая статья. Великим игроком становится в молодые годы, и величие лимитируется возрастом очень уж заметно и жестоко. Слава и вообще-то, наверное, лестница, где ступени, ведущие вверх, незаметно для самого шагающего, начинает вдруг сводить его неумолимо вниз. В славе, особенно в славе молодых людей, а в футболе, в спорте только молодые, верных и надежных ориентиров вовсе мало. Много видимых в дни восхождения друзей, но спасительные советы редки. Для славы не существует опыта. Советы дают в большинстве случаев те, кто сами знаменитыми никогда не были. В славе трудно приходится, по свидетельству знаменитостей, всем, без исключения. Возвращаясь сейчас к лучшим годам Эдуарда Стрельцова, нам хотелось бы, конечно, многое списать на медные трубы. Желание не оригинальное, существует расхожее мнение про груз славы, оказавшийся непосильным. Но отмени кто-нибудь, появись такая возможность, медные трубы, выиграл бы от этого футбол. Реальный праздник удачи, праздник самой игры, пусть даже игры случая, без этих труб. Нет, ведь трубы эти почти так же нужны, как мяч. Поэтому ничего не будем на них списывать, ни на трубы, ни на мяч. Трубы, между прочим, и до Стрельцова звучали, и после, и многие, да и сам-то Стрельцов, в конце концов, о чем и книга, с честью дошли до завершения своей спортивной карьеры. Можно, конечно, попробовать обвинить в некой педагогической беспомощности людей, руководивших Стрельцовым на том этапе его судьбы, сказать, что они не уберегли. Но так ли оно? Константин Бесков, когда пришел в «Торпедо», где верховодили Иванов со Стрельцовым, еще только начинал как тренер. Но вряд ли он был тогда, в недавнем прошлом, знаменитейший игрок московского «Динамо», менее тверд и самолюбив, чем теперь. Известно, что он не побоялся вступить в конфликт с ведущими игроками «Торпедо», хотя влияние их в тот момент казалось бесспорнее, чем тренерское. Дед Маслов умел быть очень крутым, когда человек не отдавал футболу того, что обязан был по мысли Маслова отдать. И Морозов вряд ли поступил со своими тренерскими требованиями ради сохранения хотя бы дипломатических отношений с любым талантом, посягнувшим на его авторитет. Да нет, ни в клубе, ни в сборной, где трезвая воля Гавриила Качалина была непоколебимой, Эдуард Стрельцов в молодые годы не сталкивался с тренерами, не твердыми в собственных или общепринятых педагогических принципах. Нет, все здесь необратимо просто и необратимо грустно. Вернее, так все повернулось вдруг, что ситуация оказалась грустной, как тогда представлялось, необратимо, а сложности, встречающиеся в жизни тех, кто у всех на виду, привыкли объяснять просто. Но легче ли от того было Стрельцову? Легко ли нам теперь разбираться в сложностях, пусть и объясняемых спортивной жизни, все-таки скрытой от большинства, хотя она и происходит на виду у всех? При всех видимых и много-много раз подтвердившихся опасностях ранней славы и неизбежно связанных с нею перемен в образе жизни, перемен, небезразличных для любой психики, для любой нервной системы, Стрельцов не останавливался в своем движении, не впадал в грех самодовольства. Он, очевидно, опять же для всех, и специалистов, и профанов, шел все дальше в утверждении своей игры. Радость всеобщего признания расковывала его действия на футбольном поле еще больше. Он все лучше видел футбольное поле, и трудно было представить, что в остальной жизни он ориентируется несравненно слабее. Тем более, что, казалось, на остальную, помимо футбола, жизнь и времени не остается. А за футбол, за игру его никак нельзя было упрекнуть. Уже не верилось, что существовал футбол без него. И вместе с тем он, как мастер, вырастал на глазах. Он играл, например, в 57-м году так, что и пресловутые медные трубы кажутся уже каким-то точным прибором, вроде арифмометра. Известный наш футбольный статистик Константин Есенин произвел подсчет, где цифры работают на образ, придают стрельцовскому лету былинные истолкования. Подобное сгущение цифр заменяет для нас поиск эпитетов, хотя Есенин просто цитирует футбольный календарь того сезона. Он рассматривает всего 100 дней из жизни Стрельцова. Но не будь футбольной биографии торпедовского лидера ничего, кроме таких 100 дней, он, пожалуй, все равно бы не остался незамеченным спортивными историками. За эти дни он 19 раз выходил на поле и забил 31 гол. В день своего 20-летия, 21 июля, в матче сборных СССР и Болгарии Стрельцов забивает 2 мяча. В конце июля и начале августа он играет в турнире третьих дружеских игр молодежи, это в рамках спортивной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, и в 4 матчах против молодежных сборных Венгрии и Чехословакии, где немало игроков первых и вторых национальных сборных Китая и Индонезии, еще 6 мячей. В августе он выступает за сборную страны в отборочном матче первенства мира против сборной Финляндии, 2 гола, за свой клуб в чемпионате и в матче с приехавшим в Москву французским клубом Ницца, 3. В сентябре уже Торпедо едет во Францию, снова играют с Ниццей, с Марселем и Рейсингом. На счету Стрельцова 7 голов, причем в играх с Марселем и Рейсингом он делает хет-трик. В этом же месяце голы в кубковой игре и в трудном матче чемпионата с киевлянами. Потом с интервалом в неделю 2 встречи Торпедо с динамовцами Тбилиси. В первой гол и во второй кубковой 5. В конце сентября он играет за сборную СССР против венгров и забивает решающий гол 2-1. Через месяц в календарном матче с донецким «Шахтером» Стрельцов проводит еще 2 мяча в ворота донецкого «Шахтера». Возможно, особое честолюбие у нас и стало проявляться после игры за сборную. Спартаковцы и динамовцы составляли в ней большинство, но мы с Кузьмой в основном составе все же закрепились. И понятно, наверное, наше тогдашнее желание выступать за клуб, который способен бороться за первое место в чемпионате. После Олимпиады многие даже и не сомневались, что из Торпедо мы куда-нибудь перейдем. Когда же увидели, что остались и никуда из своей команды не собираемся, решили, а они для спокойной жизни остались. В сборной будут полностью выкладываться, а в клубе поиграют в собственное удовольствие, как Бог на душу положит. Но какое же удовольствие играть, зная, как бы ни выступил, сколько бы ни забил, все равно чемпионами не будем. Нам, может быть, и отводили роль первых парней в деревне, да только сами мы по-другому понимали и про клуб свой, и про себя. Резерв торпедовский казался очень многообещающим, но дублерам поскорее надо было выдвигаться в основные игроки. И отказаться от тех, кто играл в составе, не так просто было. Про нас с Кузьмой много говорили, но далеко не все от нас зависело. Других молодых в команде не привечали. Разве что Арбутова, он еще до меня пришел, они с Кузьмой и в сезоне 53-го уже играли. Но Арбутов по каким-то, я думаю, спортивным своим качествам в лидеры не годился. И старшее поколение в то время продолжало делать погоду в команде, хотя в 56-м году Бесков привлек очень способных молодых, из которых я особенно выделил бы славу Митревелли. С его приходом торпедовская игра в нападении, и вся, значит, игра очень оживилась. Конечно, когда выдвигаются талантливые игроки, жизнь твоя в команде спокойнее не становится. От тебя требуется больше, чем прежде. Игра становится серьезнее, организованнее, но мы с Кузьмой радовались переменам в команде. Сезон 57-го года стал чрезвычайно важным для всех нас. Тогда-то и началось в нашей игре то, что потом и открыло всем глаза на новые торпеды. Тренером опять стал Маслов. Дед дал прочное место в составе, кроме Митревелли и Фалину. В защите, где закрепились Островский и Медакин, дела настолько наладились, что нашу оборону стали сравнивать с динамовской. А в «Динамо», между прочим, играли защитники сборной — Крижевский, Борис Кузнецов. Обычно на вторую половину сезона нас не хватало. А на этот раз мы одинаково удачно провели оба круга и обогнали «Спартак». Впервые в истории «Торпедо» стали серебряными призерами. Чемпиону того года «Динамо», правда, обе игры проиграли с минимальным счетом 0-1. Но почти во всех других ответственных матчах мы, форварды, без гола не уходили. Маслов почувствовал, что с приходом Славы Митревелли мы впереди вполне справимся вчетвером, и стал постепенно приучать Юру Фалина к мысли, что он не форвард, а скорее третий полузащитник. И Фалин на этом нисколько не прогадал, наоборот, тренеры сборной его заметили. Самым результативным нападающим в тот год был Кузьма. 14 голов забил. Я 12, правда, я и меньше игр сыграл, второй круг не доиграл. В матче с «Зенитом» травму получил. И с травмой играл против поляков дополнительный матч в Лейпциге, когда решалось, кто же, мы или они, попадет на чемпионат мира. Тогда же целая история вышла. Мы с Кузьмой опоздали. Примчались на Белорусский вокзал, когда экспресс «Москва-Берлин» от платформы отошел. Пришлось догонять на машине. В Можайске поезд специально из-за нас остановили. Кругом виноваты. Такую вину надо, как на фронте, кровью смывать. Но тут не кровь наша требовалась, а забитые голы. У меня ко всему травма, как я могу гарантировать, что забью? Если же не забью в этой ситуации, кому такой форвард нужен? Я нашему врачу Белаковскому говорю: уж вы, Олег Маркович, что-нибудь сделайте, чтобы мне только на поле выйти. Но выйти мало оказалось. Защитники у поляков тоже не дремали и церемониться со мной не собирались. Не успели начать, как я с одним из них столкнулся в воздухе. Приземлился, конечно, неудачно, с такой травмой лучше и не прыгать, но в моем положении отступать некуда. Олег Маркович опять выручил, стянул ногу эластичным бинтом. Свой гол, положенный штрафнику, я забил, и второй мяч тоже с моей подачи забили. Тренер сборной Качалин сказал после матча: «Я не видел никогда, чтобы ты так с двумя здоровыми ногами играл, как сегодня с одной». Иногда и такие приятные слова услышишь. Но больше и на всю жизнь запомнилась мне похвала другого человека, в том же самом году услышанная, и тоже, кстати, на немецкой земле. Меня вместе с Кузьмой и Валентином Бабукиным, он тогда за «Локомотив» играл, включили в команду ЦСКА для поездки в ГДР. Предстояло играть против их сборной.